Своих проблем у Мэтта было выше головы. Ему следовало бы оставить ее в покое, но он никак не мог успокоиться. «И что вы собираетесь делать?» — окликнул он. Она не ответила. Тут его посетила безумная идея. Он обдумывал ее целых 5 минут, прежде чем принять окончательное решение. «Ищите, кто бы вас подвез?» Женщина замерла и медленно обернулась. «Уж не вы ли хотите это сделать?» «Я и адское отродье!» Мэтт направился к ней. «Мы пытаемся добраться до дома их бабки в Айове. Если вам по пути, можем захватить». «Вы приглашаете меня?» «Меня?» — недоверчиво пробормотала женщина. «Почему же нет? Но учтите, все услуги платные». Незнакомка, нахмурившись, метнула на него настороженный взгляд, и Мэтт прекрасно понял, о чем она подумала. Но женщины на последнем месяце беременности никогда его не интересовали. «Вам придется взять на себя Люси и заботу о малышке. Держите Люси подальше от меня. Это все, о чем я прошу». Он ожидал, что женщина обрадуется, но стоило ему упомянуть о младенце, она словно оцепенела. «Я не умею ухаживать за маленькими детьми». «Не считаете ли, что пора научиться?» Она, похоже, совсем забыла о своей беременности. Мэтт начинал подозревать, что незнакомка отнюдь не в восторге от своего состояния. Но, наконец, сообразив, какие преимущества сулит ей их договор, она кивнула. «Верно. Что ж, по рукам. Согласна». Ее реакция удивила его. В этой леди кроется гораздо больше отваги, чем кажется на первый взгляд. Он напомнил себе, что ничего о ней не знает. Не слишком ли смело делать подобные выводы? Может, это общение с детьми Сэнди так повлияло на его мозги? Но он больше не выдержит и Милли в обществе нахальной Люси и орущего младенца. Кроме того, если от женщины не будет пользы, он просто даст ей немного денег и высадит на следующей стоянке. Мэтт повернулся к фургону. «Предупреждаю. Желудки у них крайне нежные». «Что вы имеете в виду?» «Сейчас все поймете». Он открыл ей дверцу. «Как вас зовут?» Нел Келли». Запинаясь, пробормотала она, и Мэтт сразу понял, что она лжет. «Ну и скотина, должно быть, ее дружок. Я Мэтт Джорик». Женщина вежливо, почти величественно склонила голову, и в этот момент Мэтта осенила. Корнелия Кейс. Вот на кого эта леди похожа. Должно быть, он свихнулся на знаменитостях. Сначала решил, что Люси напоминает Уайнону Райдер, а теперь эта дама кажется ему беременной Корнелией Кейс. Даже голоса похожи. Только трудно представить первую леди государства беременной, брошенной, разоренной, покинутой на придорожной стоянке грузовиков в широких пенсильванских просторах. «Кто-нибудь говорил вам, что вы похожи на Корнелию Кейс?» Нелл в недоумении моргнула. «Постоянно». «И голос точно такой, если не считать южного акцента. Вот только не могу понять, из каких вы мест». «Южная, Северная Каролина, Алабама, Мичиган, потом Калифорния. Родные часто переезжали, и это отразилось на моей речи». «Видимо, да». Солнце играло в ее волосах, и Мэтт рассмотрел на виске маленькое коричневое пятнышко, словно она недавно выкрасилась и небрежно смыла краску. Интересно. При всех своих горестях Нелл Келли сохранила достаточно тщеславия, чтобы посещать парикмахерскую. Он был наблюдателен, и точные детали подобного рода отличали его газетные статьи от сотен им подобных. Пахло от нее хорошо. Мэтт с удовольствием отметил, что, пропуская Нелл в фургон, и одновременно почувствовал нечто непонятное. Эта женщина беременна, а он испытывает к ней влечение? Странно. Прошло немало времени с тех пор, как он занимался любовью. Перед глазами встала картина из журнала «Брайд», и Мэтта передернула. Его сексуальная жизнь, можно сказать, оставалась на нуле до той самой минуты, когда он воспылал желанием к тощей, беременной особе. Однако было в ней нечто такое. «После вас, принцесса», — объявил он, вежливо склонив голову. «Принцесса?» Нелли вздрогнула и едва не попятилась назад при виде ухмылки типа «смерть леди», заставившей ее предположить, что она потеряла рассудок. Сесть в машину к незнакомцу, который мало того, что выше ее на добрый фут, так еще и куда сильнее —